Разные учреждения нашей страны 20 и 21 декабря отправили венки в российское посольство Корейской Народно-Демократической Республики в знак соболезнования смерти чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Турция Андрея Карлова. Перед фотографией покойного возложены венки от имени Министерства иностранных дел, Министерства внешнеэкономических дел, Комитета культурной связи за границей, главы управления по делам дипкорпуса. Здесь были соответствующие работники. Участники церемонии минутой молчания чтили память покойного и оставили подпись на книге для почетных гостей.